И еще, думаю, Бардин. Друг — это когда люди понимают и в молчании. Все, что ты хотел сказать ему, ты ему скажешь в срок, так же, как скажет тебе и он. Даже как сейчас прошел год. Год, равный вечности. Да, так бывает, что вот такой год вторгнется в твою жизнь и сделает эту жизнь такой долгой, какой бессильно сделать это природа. Вторгся такой год и все перепахал в твоей жизни, все перекорежил. Ты встречаешься с близким человеком, как после тяжелого увечья. Ты предстал перед ним на костыле или с культей вместо руки. А он, твой друг, все так же держит свою большую ладонь у тебя на спине и все так же преданно братски заглядывает тебе в глаза, и только по запекшейся боли в его глазах видно, как ему не можется. Уже в 21:00, когда была распита бутылка доброй водки с изображением большой московской гостиницы на этикетке, и на столе появилось блюдо с голубцами, завернутыми в виноградные листья, чуть захмелевший Бардин заговорил о Ксении. Эти голубцы, завернутые в виноградные листья, сохранившие приятную терпкость и кислинку, должны были по замыслу хозяйки дома Екатерины напомнить Ксению. В давние времена щедрый бардинский стол украшало и это блюдо. Ольга рассказала о своем последнем разговоре с Ксенией. Заговорил Егор. Заговорил, самим голосом показав, что готовился сказать нечто значительное. «Вот что, Ольга. Сейчас я уже точно знаю, умру». Ольга говорит. «Наверное, нет ничего тяжелее и нелепее, как слышать живой голос человека, смотреть ему в глаза, живые, живые, и думать о том, что он уже выселил себя из этого дома и этого мира, навеки разлучил себя с кругом близких. Не его похоронили, а он похоронил, при этом всех сразу». «Напрасно она согласилась уехать из Москвы», — вдруг прервала Бардина Екатерина. «Был бы ты рядом, может быть, все обошлось бы». «Ты так думаешь?» — встревожился Бардин. «Да я это знаю», — сказала Екатерина, не колеблясь. Бекетов забеспокоился. Ему послышался в словах жены укор, при этом не только в адрес Бардина. «Да ты не права, Катя. Нет, нет». Он повернулся к другу. «Ты все сделал верно, Егор». Сергей Петрович смотрел на жену не без страха. Ему все казалось, что она способна произнести непоправимое. «Небось, в Москве еще деревья и зазеленить не успели?» И вдруг спросил он друга. «Хочешь в парк? Он ведь рядом, слышишь, как шумят дубы? Слышишь?» Бардин не слышал шума деревьев, как вряд ли мог услышать этот шум и Бекетов. Они пошли. Последний раз Бардин был в Лондоне осенью 38-го. Тогда на Бейсуотер, вдоль ограды Гайд-парка, лондонские художники устраивали выставки полотен, и лондонские собачники прогуливали по ярко-зеленым лужайкам догов и фокстерьеров. Ныне Бейсуотер была немноголюдна, да и парк выглядел темным, заметно пустынным. Только дыхание весны, вопреки всем невзгодам, могучее, сообщало парку жизнь. После холодноватого московского мая здесь уже было начало лета, по-лондонски обильно зеленого. Темень и тишина, тишина тревожного покоя и, пожалуй, ожидания. С тех пор, как гроза переместилась на восток, она уже не возвращалась сюда. Вот и сейчас лондонская тишина означала «зреет новая буря». Там зреет. «Наверное, самым трудным было определить, где начнут немцы», — сказал Бекетов, когда под ногами захрустел влажный песок парковой дорожки. «Казалось бы, психологически Москва. Здесь была их самая большая неудача, и здесь, надо думать, они должны были искать своеобразную реабилитацию. Не так ли?» «Боюсь, что мы делали прогнозы, опираясь лишь на психологию», — сказал Бардин. Он понимал, что друг привел его под тенистые кроны не только потому, что круто повернулся разговор с Екатериной. У него были вопросы к Егору Ивановичу по существу того, что нынче происходило в мире. «А надо?» — — улыбнулся Бекетов. «Надо?» «Нет, психологию отвергать не следует, но есть нечто поважнее». «Разведка плюс расчет?» — быстро спросил Бекетов. Ему хотелось проникнуть в раздумья друга. «Хотя бы». «А что бы в данном случае могли показать разведка плюс расчет?» «Керчь».